Но их смущало, что корабли противника все-таки, как ни крути, будут не настоящие, а смерть при этом может получиться настоящей, неравноценно. Нападать же на оказавшихся в Бермуде вражеских моряков с тех самых линкоров, которые все-таки были потоплены, хоть и другими героями, они тоже не хотели. Собираясь истребить флотилию американцев, они к самим американцам, в общем-то, не испытывали ненависти. Не получалось? Представят вражеский корабль, и воинственный дух загорается, жажда уничтожить и умереть нестерпимо, увидят вражеского моряка или даже целый десяток, никаких эмоций, наоборот. Полюбили с этими моряками беседовать, дружески разговаривать о войне, рассуждая, кто мог бы победить, если бы все было не так, как было, а так, как предполагалось. Сначала вояки попытались создать регулярную армию в Бермудии на случай, если когда-нибудь кто-нибудь нападет. Но столкнулись с непредвиденными трудностями. Армия — это субординация, дисциплина. Командиры приказывают, подчиненные исполняют. Командир заставит тебя 100 раз туда-сюда ходить строевым шагом по плацу. Терпи, это служба. Бравый генерал, взявший на себя командование, тут же провел учение под дождем и снегом, заставив солдат бегать, ползать, прыгать, а потом лихо маршировать мимо трибуны и отдавать честь. Кончилось печально. Генерала на трибуне сначала скрючило, потом скорчило, потом перекосило, потом ему на голову свалилась куча навоза, в бок ему уткнулись 3 вилки, а в итоге его просто-напросто разорвало на мелкие куски. То есть, как вы понимаете, все это были мысленные пожелания маршировавших измученных солдат, которые в обычных условиях остались бы в их головах, а в Бермудии превратились в реальные действия, так неприятно сказавшиеся на генерале. Естественно, с этой минуты никто уже не хотел быть военачальником. А нет военачальника, нет и войска. И бывшие солдаты устроились в Бермудии полицейскими охранниками. Но это была лишь видимость работы. Серьезные преступления в Бермудии случались редко, а если и случались, то поймать нарушителя было крайне трудно. Он шмыгал в первый попавшийся закоулок искривленного пространства, нырял в воображенное озеро и уплывал на воображенной подводной лодке или улетал на воображенном самолете. Охранять объекты — тоже проблема, за исключением разве что ЦРУ. Сегодня объект есть, а завтра его нет, или он в другом месте. Большинство перешло на гражданское положение, собираясь заняться тем, чем хотели заниматься, помимо службы в армии, но выяснилось, что их дела тут никому не нужны. Отдыхай, сколько влезет. И они с удовольствием стали отдыхать, но уже не влезало. Уже надоело до последней степени, и они не раз с печалью странной для самих себя вспоминали о военной службе. Тогда, по крайней мере, было понятно, зачем и как жить. Утром подъем, зарядка, завтрак, потом учебные занятия или боевые действия, где тебе всегда прикажут, укажут и покажут. Ошибся, заплатил жизнью, отличился, наградили, все ясно, а тут никакой ясности. Хочешь — вставай, хочешь — лежи целыми днями, хочешь — делай зарядку, хочешь — не делай. Поэтому, когда начались волнения на стадионе, они почувствовали себя в своей стихии. Тут же сформировались в отделении взводы и безоговорочно признали Мануэля лидером. Он ведь был латиноамериканец, а у латиноамериканцев долгое время любимой народной забавой были государственные перевороты, смена одного диктатора другим, организация революции с последующей контрреволюцией. У Мануэля страсть к повстанческим действиям была в крови, да плюс боевой опыт и умение четко ставить задачи, почему соскучились военные. Собрав командиров подразделения, он сказал им вот что: они тут разжирели и превратились в свиней. Мы им устроим. Жизнь покажется им адом. Все как миленькие захотят вернуться. Они захотят, им же хуже. Кто не сдается, того уничтожают. Поэтому или зеленый становится синим, или к стенке. Поняли? — Так точно, полковник, — ответили командиры. Возле Мануэля, кстати, находился Хорхе в роли начальника штаба, ординарца, телохранителя и задушевного друга. Мануэль, как настоящий военный, не доверял никому, кроме себя. Поэтому предпочел иметь одного единственного приближенного человека, который уж точно не подведет, потому что это в определенном смысле часть самого Мануэля. Была рядом и Лаура.